Поделенное Евангелие. Прекрасная пора, осень. Недаром ее называют золотой. Пассажиры в поезде занимались чем могли. Одни разместились у окон и с наслаждением любовались осенним пейзажем, а другие просто читали книги. Чтобы скоротать время в дороге, люди обычно знакомятся с друг другом. Женщины делятся кулинарными рецептами, рисунками всяких узоров для вязания, а мужчины говорят о спорте, машинах и разных новостях. В одном из вагонов этого поезда ехал уже немолодой проповедник-миссионер. Он возвращался домой. Испещренное морщинами лицо было усталым, но в глазах горели веселые огоньки добра и внимания. Напротив него сидела молодая и красивая женщина. Она много говорила, иногда смеялась, но во всем этом таилась какая-то невысказанная боль и тоска. Проповедник решил побеседовать с попутчицей и рассказать ей о Христе, поделиться радостью спасения. Весть об Иисусе заинтересовала ее. И вдруг она поняла, для чего приходил Иисус Христос. Чем больше говорил миссионер, тем чаще женщина вытирала катившиеся слезы. Когда она услышала о Библии, в которой написано о Боге, о Его Сыне вечной жизни, то сразу же спросила, где ее можно достать. Узнав, что у проповедника есть Евангелие, попутчица усиленно стала просить, чтобы он дал ей почитать. Миссионер не мог отказать и дал Новый Завет с условием, что она вернет его. Радости женщины, казалось, не будет конца. Она прижала к груди эту маленькую книжечку и с трепетом произнесла: «Неужели я нашла то, что многие годы искала и не находила?» «Да», — ответил миссионер, — «покой и счастье, чего жаждут и ищут люди, только в Боге, в Его Слове. Вне Бога нет счастья, нет мира. Нет большей радости, чем знать Иисуса Христа, Сына Божьего». За разговорами незаметно пролетело время. Куда-то исчезли красавицы-березы и стройненькие елочки. Замелькали высотные дома, заводы, склады. Тяжело, устало гремя колесами, поезд, сбавив скорость, подкатил к платформе. Как только открылись двери вагонов, люди, как горошинки, рассыпались по всему перрону, направляясь каждый в свою сторону. Проповедник и женщина тоже расстались, договорившись о встрече. Минул месяц, и в назначенное время миссионер был уже на условленном месте. Свою знакомую он увидел издалека. Женщина шла медленно, опустив голову. Когда она приближалась, проповедник увидел печальное и как будто виноватое лицо. У него сразу же мелькнула мысль, что ничего приятного он от нее не услышит. «Вы, наверное, нездоровы?» – озабоченно спросил миссионер. «Нет, со здоровьем у меня все в порядке». «Почему же у вас такой печальный вид? Что-то случилось?» Опустив голову еще ниже, женщина ответила: «Я не принесла книгу, которую вы мне дали». «Как? Неужели вы ее продали?» – вырвалось у проповедника. «Что вы? Разве можно продавать такую книгу?» – удивляясь услышанному вопросу, возразила она. «Почему же вы ее не принесли?» «Потому что у меня ее нет». С каким-то сожалением ответила женщина. «С тех пор, как мы с вами расстались, я читала ее каждый день, утром сама, а по вечерам с соседями. Весть о том, что у меня есть Евангелие, быстро разнеслась по нашей деревне. Многие из тех, кто приходил слушать чтение, тоже захотели иметь его. Осенью у всех много работы, и по вечерам трудно собираться, особенно тем, кто далеко живет. Они предложили мне разделить книгу на части». «Я не могла устоять перед такой просьбой. Мне Иисус простил все грехи. Пусть и они узнают о настоящем счастье, которое дает только Бог». Искорки радости загорелись в ее глазах и как-то сразу потускнели. «Мне досталось несколько листочков, которые я знаю уже наизусть. Только их я могу вернуть вам. А больше у меня нет». Сильно смущаясь, она вынула из сумочки аккуратно завернутые листки Евангелия. Проповедник не мог слушать рассказ женщины без слез. Мысленно он славил Бога за чудные пути Его Слова и ликовал о спасении этой души. Миссионер достал из кармана свою Библию и с радостью подарил ее растерявшейся женщине. как большое сокровище, прижала она к себе эту книгу и заплакала от счастья.